«А почему этим надо заниматься ночью? Да и к тому же летом?» — недоверчиво спрашивает бабушка, чувствуя, что внук ее что-то затевает. «Ну, понимаешь, зима всегда приходит неожиданно. Ты же сама всегда это говоришь», — выпаливает тот. «Да, конечно, говорю. Но говорю в ноябре», — парирует бабушка. «А сейчас я говорю, что скоро полночь и давно пора спать. И еще я 100 раз тебя просила не играть в дедушкином кабинете». «Почему? Ведь теперь здесь ничего нет», — возражает Артур. Бабушка понимает, что он прав, однако уступать не намерена и из принципа продолжает настаивать. «Да, конечно, вещей здесь практически не осталось, но зато остались воспоминания, и я не хочу, чтобы ты их тревожил», — на ходу придумывает она. Подойдя к столу, она открывает у календаря очередной листок и кладет его в коробочку с надписью «Дни без тебя». Скопившиеся в ней листки образуют внушительную стопку. «Разговор окончен. Ступай к себе». Артур нехотя подчиняется, а бабушка запирает дверь и забирает с собой ключ, чтобы повесить его на место, то есть возле своей кровати под балдахином. Потом она идет в комнату внука. Артур уже натянул пижаму и лег в кровать. Бабушка поправляет ему одеяло. «Могу рассказать тебе короткую историю, 5 минут, не больше», — любезно предлагает бабушка, желая смягчить свою суровость. «Нет, спасибо, я устал», — отвечает Артур и закрывает глаза. Бабушка удивлена, но не настаивает. Взяв свечу, она уходит. Комнату освещает висящая за окошком луна. Как только дверь за бабушкой закрывается, мальчик вскакивает, словно пружинка. «Ну же, Артур, твой час настал!» Он приоткрывает дверь, прислушивается. Из ванной комнаты доносится шум воды. Бабушка решила воспользоваться последней возможностью принять горячий душ. Мальчик проскальзывает в спальню бабушки. Из приоткрытой двери ванной вырываются клубы пара. Артур движется тихо, старательно избегая наступать на скрипящие половицы. Добравшись до кровати, он, встав на цыпочки, протягивает руку и снимает с гвоздика ключ. По-прежнему, не отрывая взора от ванной комнаты, он пятится к двери. Внезапно, упершись во что-то большое и мягкое, он вскрикивает от неожиданности. Но это не что-то, а кто-то. Точнее, это его бабулечка. Ей тоже хитрости не занимать, только опыта у нее на 50 лет больше, чем у внука. «Ты меня испугала», — обиженно бурчит Артур. «Я думал, что ты в душе». «А вот и нет. Я ходила в гостиную за снотворным. Никак не могу заснуть», — сообщает она, предъявляя флакон. «А тебе советую немедленно отправляться спать, пока я не заставила тебя выпить целый пузырек снотворного». Она забирает ключ из рук мальчика, и тот бежит к себе в комнату. Бабулечка вздыхает, вешает ключ на гвоздь и направляется в комнату внука. Мальчик лежит в постели, укрывшись головой одеялом. «Спи. Скоро полночь». «Знаю», — отвечает Артур, леденее от ужаса. «Ведь если он сегодня не сумеет найти сокровище, другой возможности у него уже не будет. Я запру твою дверь на ключ, чтобы ты не разгуливал ночью по дому». Артур чуть не плачет, но бабулечка делает вид, что не слышит отчаянного сопения внука. Едва звук ключа, повернутого в замочной скважине, стихает, как Артур отбрасывает одеяло и вскакивает с кровати. Разорвать простыню на полоски и связать их друг с другом — дело 2 минут. Остается только открыть окно, закрепить этот импровизированный канат и соскользнуть по нему вниз. Побег удался как нельзя лучше. В считанные секунды Артур оказывается на земле. Бабушка ставит свечу на тумбочку у изголовья кровати. Свет слабый, Однако разглядеть который час показывает старый будильник можно –